Если они придут, мне понадобится пистолет. Если позвонят, пригодится чудесный сингапурский телефон, который моя подружка приволокла вчера по секрету от своего папа. Но они не звонят и не приходят. Хотя я жду уже 7,5 часов. И все-таки звонок прозвучал неожиданно. Я как раз задумался, когда он тоненько пропеликал. «Здравствуйте, Станислав Андреевич», — вежливо сказал Глобус. «Вы нас приятно порадовали. Бумажки действительно у вас?» «Действительно». «А как они к вам попали, можно узнать?» «Ветром надуло», — любезно сообщил я. «Ну и что вы хотите взамен?» «Много чего». «Ха», — сказал он, — «мы это предполагали, поэтому предприняли кое-какие шаги, чтобы уравнять шансы. Эта девушка, Марина, она сейчас у нас». «Ах, сволочи!» — подумал я с отчаянием. «Какие сволочи! Вот почему они не звонили столько времени. Ладно, надо немедленно взять себя в руки». «Ваши предложения», — сказал я. «Ну, давайте встретимся и все обсудим». «Где? Когда?» «Сейчас около 4. Ну, скажем, часов 7 на 40-м километре Минского шоссе. Идет?» «Идет. Только не делайте глупостей. Вы ведь, кажется, уже имеете о нас представление». «Вы обо мне тоже», — буркнул я, но прежде чем положить трубку, нажал на нужную кнопку, и в стеклянном окошечке загорелся номер. Ничего сверхнеожиданного он мне не дал. Просто последнее и неопровержимое подтверждение. Если подняться на чердак моего Желтовского, а оттуда по железной пожарной лесенке выбраться на крышу, то с самого дальнего ее края, укрывшись за выступом вентиляционной трубы, можно наблюдать сразу за всеми подъездами стеклянного дома. Это открытие я сделал вчера, теоретически, еще не зная, пригодится оно или нет. А сегодня проверил его на практике. Я знал, что мне снова придется подождать, но на этот раз был уверен, что не слишком долго. 24 минуты спустя я дождался. Теперь мне предстояло начать, как сказал бы Юра Глобус, делать глупости. Первая заняла у меня 1,5 часа. Сколько уйдет на вторую, я не знал. Дверь квартиры мне открыл Лерик. Он был с мокрыми волосами в расстегнутой рубашке. «Здорово», — сказал он, — «проходи. Только извини, старичок, если ты насчет этой кражи, то сейчас нет времени. Видишь, убегаю. Можно я буду при тебе одеваться?» «Можно», — сказал я, усаживаясь в кресло. «Но я не насчет кражи. Тем более, что наводчик нашелся». «Да?» — удивился Лерик, затягивая на шее галстук. «И кто же это?» «Ты». Он на мгновение замер, а потом расхохотался. «Ну и шутки у тебя!» И добавил посерьезнее. «Ты соображаешь, чего говоришь?» Я кивнул. «Причем ты не просто наводчик. Ты еще и убийца. И, как я подозреваю, главарь преступной шайки. Ну, скажи мне «нет»?» Лерик молча смотрел на меня в упор. Потом медленно произнес. «На сумасшедшего ты как будто не похож. Тебе что же, не учили в университете, что такие обвинения надо доказывать?» «Учили», — вздохнул я. «Но в том-то и беда, что доказать я ничего не могу, потому что ты все время загребаешь жар чужими руками. Ты только придумываешь, а делают за тебя другие». По лицу Лерика скользнула улыбка. нет, все-таки ты сумасшедший».